Я купил этот гарнитур вчера. Малыш внезапно умолк, не закончив фразы. — Я знаю, ты честно работал последнее время, — сказал Ренсом. — Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, и я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди. — Пошли, — сердито сказал малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное, испуганное личико Молли. — Ни к чему все это, — сказал он угрюмо. — Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если б даже цена их была миллион долларов, все равно они недостаточно хороши для тебя. Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша. — О, малыш, малыш, ты разбил мое сердце! — простонала она. — Я так гордилась с тобой, а теперь они упекут тебя, и конец нашему счастью. — Ступай домой! — вне себя крикнул малыш. — Идем, Ренсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь? — Нет, постой, ей-богу, я... — К черту, пусть меня лучше повесят. Беги домой, Молли, пошли, Ренсом. Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Коуна, направляющегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Коун подошел, и Ренсом объяснил ему положение вещей. «Да — Да-да, — сказал Коун, — я слышал, что пропали соболя. Так ты их нашел? Коун приподнял на ладони конец соболевого боа, бывшей собственности Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел. — Когда-то я торговал мехами на 6-й авеню, — сказал он. — Да, конечно, это соболя. — Соляски. Боа стоит 12 долларов, а муфта — бац! Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Коун покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью Коуна надел на него наручники. — Это боа стоит 12 долларов, а муфта 9, — упорствовал полицейский. — Что вы тут толкуете про русские соболя? Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской. — Правильно, всезнайка, — сказал он с ненавистью, глядя на полицейского. — Я заплатил 21 доллар 50 центов за весь гарнитур. Я, малыш, шикарный парень, презирающий дешевку. Мне легче было бы отсидеть 6 месяцев в тюрьме, чем признаться в этом. Да, Молли, я просто-напросто хвостун, на мой заработок не купишь русских соболей. Молли кинулась ему на шею. — Не нужно мне никаких соболей и никаких денег! — воскликнула она. — Ничего мне не нужно на свете, кроме моего малыша. Ах ты, глупый, глупый, тупой, как индюк сумасшедший, задавала. — Сними с него наручники, — сказал Коун сыщику. — На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя, а они висели у нее в шкафу. — Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией. Ренсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи и боа, перекинув один конец за спину. — Пара молодых идиотов, — сказал Коун сыщику. — Пойдем отсюда.